Динни, нам еще надо обустроить ей приличную мастерскую», — предложила Эми. «Может, что-то типа этой, так что мы сможем проводить обычные работы для докеров и ее личные проекты». Как она выразилась, технари технарит, им надо это где-то делать. Мужчина с улыбкой кивнул, за несколько секунд прокрутив в уме варианты. «Это не проблема», — отозвался он, приняв решение. «На соседнем съезде есть старый пункт то для машин. Он более 10 лет использовался под склад и по большей части забит хламом, но он, ХММ, может, процентов на 50 больше этого места, а?» Динни обвел взглядом обширное помещение. «Около того, планировка в общем такая же, с обоих концов большие роликовые ворота, несколько смотровых ям и два подъемника для машин повышенной мощности, которые, может быть, даже еще заработают при толике внимания. Мы обычно использовали его для тяжелых грузовиков, ну, когда у нас они действительно имелись». «На слух идеально», — улыбнулась дочь. «Мы вскоре сможем привести его в порядок. Я напрягу электротехнический отдел, чтобы удостовериться, что питание работает без нарушения ТБ, и установить новые лампы», — заверил их лидер союза. «К завтрашнему вечеру должно быть готово, а затем вы можете внести собственные изменения». «А что насчет лома внутри?» — осведомилась Лиза, покосившись на Линду. Технарь встретила ее взгляд и повернулась к Динни. «Если не возражаете, могу я посмотреть, прежде чем вы его вычистите? В нем могут оказаться полезные материалы», — тихо улыбнулась она. «Я очень неплоха в повторном использовании хлама». «Конечно, делай как хочешь, хотя не зависай над каждым сломанным движком. Мы без особых проблем можем достать запчасти поновее, уж поверь. И что бы ты ни сделала, мы хотим быть уверенными, что это будет не слишком походить на старые технологии скрип». Докер поморщился, вспомнив некоторые из виденных изображений. Эстетика была запоминающейся. Женщина улыбнулась, немного стыдливо кивнув. «Я знаю, она была так себе, никогда не стояла высоко в списке моих приоритетов. Мы можем с этим помочь», — рассмеялась Тейлор. «Ты разрабатываешь, я создаю детали, и все могут предлагать, как сделать, чтобы выглядело по-другому. У нас есть и другие, кто могут протянуть руку. Если на то пошло, как ты создаешь вещи?» С любопытством поинтересовалась технарь с куда более расслабленным видом, чем когда Динни вошел. Теперь, когда очевидно больше не тревожилась, что ее вышибут. «С тех пор, как мы встретились, все время гадаю. Это один из моих полезных талантов», — улыбнулась девушка в синей чешуе, вытянув руку, в которой сформировалась идеальная сфера блистающего металла размером примерно с бильярдный шар. Глаза Линды расширились, и она потянулась осторожно его потрогать. «Создание материи». Женщина открыла рот и еле слышно в шоке выдохнула. Сглотнула и попыталась снова. «Создание материи, в смысле ты можешь просто воплощать вещи в жизнь?» Под конец фразы ее голос смог бы заставить псов Рэйчел зажать уши лапами и взвыть. «В общем и целом, б в смысле». Линда взяла шар и внимательно изучила с восхищением и безумной завистью на лице. «Просто б, это оказалось к месту», — фыркнула Тейлор. «Все, что захочешь, любой материал, любая форма, агась. Чтобы изготавливать сложные проекты, требуется уйма практики, и над электроникой еще надо поработать, но механические изделия — это довольно просто, а простые объекты вообще ничто». Тейлор воспроизвела с полдюжины кубиков из разных материалов. Один совершенно прозрачный, один на вид сделанный из золота, остальные из других металлов. По мере того, как она ставила их на стол один за другим, глаза Линды становились все шире и шире, пока на глаза Динни не навернулись слезы сочувствия. «Вещички посложнее трудности не составляют», — добавила Дина девушка, изготовив маленькую заводную игрушку, копию знакомой Динни по дому, которую мать дала ей в 8 лет. Тейлор повернула ключ, торчащий из маленькой механической совы, и поставила ее на стол. Все смотрели, как та подпрыгивает под звук крутящихся шестеренок. «А химический аспект восхитителен», — дочь сжала ладонь, затем раскрыла, предъявив горку пурпурной с серебром пыли, в которую добавила несколько капель жидкости, упавших с другой руки и со всплеском приземлившихся на материал. За краткой паузой последовали шипение и странное фиолетово-серебряное пламя. Ввысь взметнулось огромное облако пурпурного дыма, и все остальные в шоке отпрянули. Спустя миг все следы случившегося испарились, включая запах, который Динни словно бы узнал, но не мог точно определить. «Что это был за черт?» – пискнула Линда. «Йод и алюминий с катализатором», – улыбнулась девушка. «Ловко, а?» – Лиза заухмылялась. Эми, похоже, пыталась не рассмеяться, а бедняжка Линда просто уставилась на рептилиевидное лицо его дочери. Спустя довольно долгую минуту она потянулась и взяла прозрачный куб рукой, свободный от стального шара, или чем он там на самом деле был. Зная Тейлор, это, вероятно, была чистая платина-1. Технарка подняла куб, посмотрела на просвет и покрутила. А это что? Кристаллический углерод. Последовала еще одна пауза. Алмаз, в смысле? Да, так его называют люди, хихикнула Тейлор. Динни в восхищении слегка покачал головой. Так что то, что похоже на золото, это золото. Да, а мой бог, бедная женщина выглядела так, точно собирается свалиться без чувств. Динни отлично знал это чувство. Так что, если нужны детали на заказ или что еще, просто попроси, пожала плечами Тейлор. Мне нравится инженерия вроде той, что мы обсуждали, но я первое признаю, что ты наверняка знаешь о ней куда больше меня. Я еще учусь и буду еще долго. Хотя даже так додумалась до клевых игрушек. Все кубы и первоначальная сфера исчезли, оставив Линду потрясенно пялиться на пустые руки. Маленькая заводная птичка еще несколько раз подпрыгнула и утратила существование. Как только освоишься с этим, я покажу некоторые из наиболее интересных приложений прикладных систем математики семьи, добавила Тейлор, кончиком хвоста указывая на стеклянные доски, все еще выстроившиеся вдоль одной их стен. Возможно, ты найдешь их интересными. Линда покосилась на убористо выписанные уравнения, поморщилась и отвела взгляд. Похоже, она все еще была ошеломлена. То, что я могу создать, пробормотала она под нос, изумленно воззрившись на его улыбающуюся дочь. Боже, на лицо технарки медленно выползала безумная улыбка. Динни вздохнул. Ему было ясно, чем это наверняка кончится, рано или поздно. Докер только надеялся, что Брактон Би этот опыт переживет. Ладно, отставим безумную демонстрацию навыков семьи, нам надо проработать следующую часть плана. Скрип необходимо устранить на постоянной основе, таким образом, чтобы никто ее не искал. Мужчина повернулся к Эми, оторвавшийся от наблюдения за тем, как Линда пытается уложить в уме то, что только что случилось, и сфокусировавшийся на нем. Сколько времени у тебя займет сделать то, о чем мы говорили вчера? Целительница на секунду задумалась. Около 4 часов, чтобы изготовить действительно хорошее новое тело, еще час, чтобы извлечь мозг Линды, и еще один, чтобы дубликат сделать совершенно распознаваемым. Функционировать он не будет, конечно, это было бы куда сложнее и довольно-таки неэтично, но то, что нам требуется, исполнит идеально, особенно обзаведясь пулей внутри. От грубости высказывания у Линды сделался больной вид, один не поморщился. Ясно, отозвался он, а кто-нибудь еще подумал, как обставить печальную гибель юной леди? И где, и кто найдет тело? Задумчиво добавила Лиза. Было бы лучше, если бы это был кто-то не отсюда. Можем организовать его обнаружение где-нибудь рядом с штаб-квартирой барыг, произнесла Тейлор спустя секунду, посмотрев на подруг. С этой частью проблем нет, как и с тем, чтобы достать ствол и сделать то, что надо сделать. Их вокруг полно, но самый простой подход. О, да, так было бы идеально. Погодите, девушка вскочила из кресла и метнулась через комнату вверх по ступеням в складскую зону на крыше мастерской Эми, вернувшись с металлической коробкой без швов. Должно отлично подойти, закончила она, заставив исчезнуть крышку и демонстрируя им содержимое. Динни посмотрел на 3 пистолета в коробке, подняв бровь. При виде упакованного в пластик блока белого порошка рядом та пошла вверх. «Все никак не соберусь сдать их в полицию», — пояснила дочь. «Было в сейфе толкача вместе с деньгами». «Ясно», — медленно кивнул Докер. Представление о том, на что она рассчитывает, у мужчины было. Убийство или самоубийство, подошло бы то, и то, пожала она плечами, ставя коробку на стол и снова присаживаясь. Линда, чуть нахмурившись, переводила взгляд с одного из них на другую. Не уверена, использовались ли эти стволы для каких-либо преступлений, но удивлюсь, если нет. Так что у полиции на них наверняка имеются баллистические данные. Если после исчезновения прошлой ночью Скрип объявится с парой пуль в теле из заведомо связанного с барыгами пистолета, сомневаюсь, что кто-то будет задавать слишком много вопросов. Не в этих местах. Да, наверняка нет, согласился отец. Он отметил, что Лиза выглядит задумчивой, демонстрируя признаки, что дала силе заняться проблемой. Сработает. Но надо подобрать верное место и время, чтобы по-настоящему это втюхать. Потребуется что-то еще, какая-нибудь причина для них, чтобы выйти из себя и начать палить в людей. Это просто, вставила Эми. Лиза покосилась на нее, приняв очень задумчивый вид, затем хищно улыбнулась. «Идеально, и в любом случае, это необходимо сделать». Тейлор наблюдала за обеими. Выражение ее лица демонстрировало, что дочь на связи со своим демоном. Она еле слышно вздохнула, но тоже кивнула. «Окей, это сработает», и, повернувшись к Динне, ощутившему, что что-то упустил, пояснила. «Мы подумали, что наедем на барык, устроим облаву и сдадим полиции и СКП. Если дать знать заранее, с учетом угрозы, сомневаюсь, что они слишком расстроятся, ну и смогут подготовиться разобраться с последствиями. Все в городе наверняка уже в курсе, что толкач пошел против семьи, и нам надо продемонстрировать свою позицию. Кража его наличности, часть этого, а развал того, что осталось от его банды, доделает остальное. Масса народа уже разбежалась, так что это будет чуть больше сотни или около того», — сообщила ему Лиза. «Для нас вместе не проблема, особенно поскольку кипов на месте вообще не будет. Мы заходим, даем им немного в нас пострелять и загоняем. Если пригласим СКП помочь, или как минимум понаблюдать, и они обнаружат, что скрип случайно или намеренно попала под перекрестный огонь». Умница чуть дернула плечом. «Они поверят своим же людям. Господи, когда вы группой начинаете планировать, такая чума выходит», — наконец выговорил мужчина. Линда сидела с зябким угнетенным видом. Тейлор накрыла руку технаря своей, изучающе глядя на нее. «Линда, тебя это устраивает?» — вполголоса поинтересовалась полудемон. «Это лучшая возможность, чтобы уверить всех в твоей смерти. Мы осторожно, чтобы никого из них не ранить, и как ты сама сказала, таким образом некоторые из них в итоге могли бы поменять свою жизнь. Лучше так, чем твой прежний бойфренд заведет их в ситуацию, которую мы не сможем проконтролировать. Оно жутко слышать, как люди обсуждают твое убийство, даже если на самом деле это не ты», — дрогнувшим голосом отозвалась женщина. «Особенно когда это к тому же ты и есть». «Это понятно», — чуть улыбнулась Тейлор. «Но это уже закончилось. Так-то, ты свободна от прошлого и можешь начать сначала, с надеждой в итоге оказаться там, где хочешь быть. И ты всегда можешь уйти, если решишь, что это не то, чего хочешь». «Знаю, но...» — брюнетка затихла, затем глубоко вздохнула и, подняв взгляд, кивнула. «Отлично. План хороший, даже если один из самых свихнутых, о каких мне доводилось слышать. Но, полагаю, вы можете это провернуть». «Определенно», — улыбнулась Лиза. «Когда?» — поинтересовался Динни. Дина девушки переглянулись. «Завтра вечером. Нам надо сделать ее новое тело, все собрать и дать знать СКП с копами», — высказалась Эми. «В темноте будет проще, так что где-то после 8 или около того, мне подходит», — довольно мрачно улыбнулась Тейлор. «Мне бы хотелось в этом не участвовать, но он начал первым. По крайней мере в этом случае можно надеяться, что никто не умрет. Или, по крайней мере, никто кроме этой бедной женщины». Линда чуть не рассмеялась на это. «Ну, тогда оставляю это на вас», — поднялся Докер. «А мне надо довольно многое сделать. Добро пожаловать в СРД, мисс Морган». «Спасибо, мистер Эберт», — приняла та его руку и пожала. «Зови меня Динни. Увидимся позже, девочки». И, помахав им, мужчина направился обратно в свой кабинет, прикидывая, что надо будет сделать. На ходу Докеру подумалось, что с такой скоростью по Союзу будет болтаться больше кипов, чем в чертовом протекторате, чего он определенно не ожидал пару месяцев назад. Сперва Эми, затем Лиза с друзьями, затем Убер с Элитом, а теперь скрип. Это вообще закончится? Почему она словно привлекает в основном злодеев? Решив, что он точно проведет черту, если объявится Лунг в поисках работы, Динни покачал головой, вздохнул и продолжил путь. «А теперь, Линда, полагаю, нам следует заняться параметрами твоего нового тела». Когда Динни вышел, Эми повернулась к разглядывавшей свои руки женщине. Линда вздрогнула и подняла взгляд. «Ты осознаешь, как странно это звучит для меня?» — поинтересовалась она со своеобразным выражением, не расстроенным, но как будто пыталась не засмеяться. «Вы так обыденно об этом говорите, что да, я странно. Новое тело. Вот так просто?» — женщина сглотнула, на миг прикрыв глаза. «И пофиг, что мысль, как кто-то достает мой мозг и переносит его, ужасает меня до ру». Эми наклонилась вперед, пытаясь произвести впечатление на нынешнюю брюнетку искренностью. «Понимаю твое беспокойство», — ободряюще начала она, — «и мы не обязаны это делать, если ты не хочешь. Уверена, что мы можем подыскать иной способ. Например, я могла бы создать дубликат тела и мы бы использовали его. Но по ряду причин использовать твое оригинальное лучше, и я обещаю, что могу это сделать. Ты ничего не почувствуешь. А ты раньше делала это на человеке? Поинтересовалась Линда. Нет, не делала, вынуждена была признать целительница, отчего взгляд женщины наполнился тревогой. Но честно, это не сложно. Теория простая, а практика не намного сложнее. Чуток тягомотно, но сработает, а твое новое тело будет громадным улучшением в сравнении с нынешним. Я могу сделать его практически любым, каким захочешь, улыбнулась она со всей возможной теплотой, аккуратно стараясь не показывать слишком много зубов. Человеческое, модифицированное человеческое, вовсе не человеческое, если имеются какие-то особые требования, просто скажи. Линда уставилась на нее и слабо улыбнулась. Боже, ты серьезно? Изумленно произнесла она. Так, если захочу, вы могли бы снабдить меня мехом или чем-нибудь еще? Конечно. А ты хочешь мех? Нет, на самом деле нет, но это безумие. Тейлор с усмешкой встала и сходила за банками содовой, которые раздала по возвращении. В любом случае, наша тема скорее чешуя. С мехом наверняка слишком много возни, и в итоге у тебя могут появиться блохи. Вокруг масса собак. Линда открыла свою банку и искренне рассмеялась, склонив голову перед девушкой. И в чешуе я себя тоже не вижу. Может, однажды ты решишь иначе? Хмыкнула Тейлор, не став настаивать. С вами под боком, ребята, это не то чтобы невозможно. Женщина сделала пару глотков из банки. Не могу поверить, что у нас происходит такой разговор. У нас случается масса интересных разговоров, усмехнулась ей Лиза. А тебе нравится, как ты сейчас выглядишь? Это простейший подход, всего-то сохранить внешность и улучшить кое-какие внутренние системы. В зеркало смотреть до сих пор шок, заметила Линда, в еле заметной ауре изумления ощупывая нос. Но жить с этим лицом можно. Главное то, что оно нисколько не похоже на мое собственное. Даже Юс меня не узнал бы. В том-то и весь смысл, кивнула Эми. Ладно, это не проблема, изучающе посмотрела она на женщину. Та посмотрела в ответ, сделав еще несколько глотков. Тогда оставляем это, улучшим структурные аспекты, добавляем усиленное исцеление, улучшим силу и скорость рефлексов, это все просто. В итоге с физической точки зрения ты будешь на уровне низкорангового бугая, с улучшенными слухом, зрением, обонянием, все такое. Ничего слишком чрезмерного, мы всегда можем провести повторный сеанс, но я заложу внутреннюю оснастку для кое-каких своих наиболее полезных идей, и ты никогда больше не будешь болеть. И целительница смотрела, как взгляд Линды наполняется восхищением. Чтоб меня, и ты можешь все это сделать с обычным человеком? Могу. Должна сказать тебе, среди того, что я собираюсь добавить, будет модификация метаболизма, которая сделает любой обычный наркотик, включая алкоголь, совершенно неэффективным. Болеутоляющие все равно будут работать, но улететь с чего бы то ни было ты будешь не в состоянии. Она покосилась на Лизу, затем на Тейлор, с которыми обсудила это прошлой ночью. Не то чтобы мы тебе не доверяли, но, учитывая твое прошлое, хотим быть уверенными, что, если на тебя слишком все навалится, ты в итоге не попытаешься снова удрать в наркозависимость. Психологическая зависимость, скорее всего, по-прежнему имеет место, даже при том, что ты действительно хорошо стараешься ей не поддаваться. Это просто страховка. Линда, сперва приняв немного оскорбленный вид, открыла рот, затем задумалась и снова закрыла. И в конце концов еле слышно вздохнула. Б, я понимаю вашу точку зрения, и даже не могу поклясться, что такого никогда не случится. Я этого точно не желаю, но жизнь может тебя поймать, и она так уже делала. Может, это и хорошая идея, и я даже выпить не смогу, жалобно посмотрела она. Выпить сможешь, фыркнула Эми, просто тебе с этого ничего не будет. Может пригодиться для победы на соревнованиях выпивох, вздохнула Линда. Ладно, переживу, вы реально серьезные ребята. Посмотрим, как пойдет, и я могла бы просто порой провести легкую регулировку, чтобы дать тебе слегка выпить, если решу, что ты хорошо справляешься, но не хочу рисковать потерять тебя как раз, когда дела пошли на лад, заверила ее Эми, потянувшись и потрепав женщину по плечу. Знаю, это немного сурово, но я честно думаю, что это разумная предосторожность. Не могу с этим поспорить, как бы того ни хотелось, пробормотала Линда. Я изрядно облажалась. Ты будешь в порядке, но потребуется время, Лиза проследила, как женщина допила банку. Думаю, Тебе также стоит посетить психиатра. Не обязательно сейчас же, но скоро. Ты прошла через отвратительно нездоровые отношения и покончила с годами неприятных проблем. Их разбор с профессионалом мог бы помочь. Линда посмотрела на нее, на остальных и наконец кивнула с облегченным видом. Ты, наверное, права. Похоже, так обычно и есть. Не пойми неправильно, я более чем рада поговорить с тобой в любое время, как захочешь, добавила Лиза, но это не моя специальность. Мы можем подыскать кого-то, кто знает человеческие умы и как помочь в их ремонте. Я скорее по разрушению, что в данном случае не поможет. Они помолчали секунду, пока Линда все обдумывала. Жизнь порой довольно странная, а, наконец, вполне бодро заметила она. Никогда не угадаешь, как повернется. В этом городе обстановка, похоже, имеет привычку неожиданно меняться, улыбнулась Тейлор и бросила взгляд на Эми. Так что очевидно, сперва делаем новое тело. Когда хочешь начать, образцы ДНК есть, сперва сделаю мозг, он ключ ко всему плану, а затем сооружу тело, отозвалась, по-быстрому прикинув Эми. Мне потребуется помощь с механическими структурами, ты можешь делать кости быстрее, чем я, без проблем. Когда закончим, переместим Линду, установим в оригинал мозг на замену, поменяем вид обратно, на тот, что у нее обычно был, и вернем обратно все, что исправила Митида. Много времени это не займет, а как закончим, положу его в биостазис, тот его сохранит, пока не потребуется. Тогда это похоже на план, задумчиво кивнула Тейлор. Могу я посмотреть? Внезапно поинтересовалась Линда. Все посмотрели на нее, вызвав пожатие плечами. Это безумно интересно, даже пусть и несуразно, Дая. И, в конце концов, это мое тело. Конечно, ухмыльнулась Эми. Я не возражаю. Должна предупредить, ты можешь счесть зрелище немного некомфортным, но это необычная хирургия, крови и жидкостей повсюду не будет. Мы используем совершенно иные методы, никаких разрезов и клея. Спасибо, Б, и на том, с облегчением вздохнула Линда. В ее взгляде поубавилось тревоги. У меня в мозгах были довольно неприятные образы. Это скорее как машину собирать, заверила ее Тейлор. Биоскульптура семьи разом и искусство, и наука, и она куда более продвинута, чем обычные человеческие медицинские технологии. Это не моя область специализации, но я также нахожу ее восхитительной. Давайте за работу, нам предстоит немало сделать, заметила, встав, Лиза. Эми поступила так же и как раз собиралась что-то сказать, когда раздался стук в дверь. Все посмотрели на нее. Тейлор принюхалась. «Виктория Даллан», — сообщила она. «Ты можешь сказать это по запаху?» — изумилась Линда. «Ага, это несложно», — Тейлор метнулась через помещение, направляясь к двери. «Вероятно, на данный момент лучше ничего при ней не упоминать», — бросила она через плечо. «Вики человек хороший, но чем меньше народу в курсе, тем лучше». Линда кивнула, а Лиза снова уселась. Они смотрели, как открылась дверь, впустив сестру Эми, одетую в обычную уличную одежду и сиявшую воодушевлением. «Привет, Вики», — улыбнулась Тейлор. «Рада тебя видеть. Заходи». «Спасибо, Сауриал», — блондинка вошла в помещение и осмотрелась. «Эми здесь, она где-то на территории, но в здании именно сейчас ее нет», — ответила Тейлор. «А что-то не так?» «Вовсе нет», — улыбнулась Вики. «Напротив. Позвонил мэр и пригласил нас обеих на обед у себя дома в среду, вместе с Тейлор и ее отцом. Телефон Эми выключен, а я хотела ей сообщить». Эми посмотрела на чуть осклабившуюся через плечо Вики Тейлор. Та явно была в курсе насчет приглашения и умышленно ничего не сказала. Ухмыльнувшись про себя, целительница произнесла: «Вики, думаю, Эми скоро вернется, но мы будем рады передать ей сообщение». «Спасибо», — поблагодарила девушка, присоединяясь к ним за столом вместе с Тейлор. Гостья посмотрела на Линду, по-видимому, исполненную разом легкого благоговения и дурных предчувствий. «Привет, я Вики Даллан», — протянула она руку брюнетке. Линда Морган, умудрилась выдавить женщина, очевидно слегка захваченная врасплох энтузиазмом Вики, с которым та пожимала ей руку. «Приятно познакомиться. Линда — новый сотрудник СРД», — сообщила Лиза блондинке. «Очень талантливый инженер-механик. Мы как раз обсуждали с ней некоторые из технологий семьи». «О, круто», — ухмыльнулась Вики. «Эти ребята чокнутые, но они делают миленькие штуки. Тебе тут наверняка понравится. Люди говорят, потому как меняется ситуация, скоро тут будет важная часть города». «У меня тоже впечатление», — улыбнулась Линда. «Пока тут было немного стрёмно, но в целом неплохо. Глаза Вики обратились на стеклянные доски с математикой от Тейлора и расширились. «Сн-господня, эта математика серьезно жуткая», — воскликнула она. «Никогда не видела ничего подобного». «ХММ», — проследила за ее взглядом Тейлор и улыбнулась. «Это не очень сложно, просто не то, с чем ты, скорее всего, соприкасалась. Опять-таки, работа семьи — основа теории дробномерного хранилища. Я по ней пробегалась вчера с плащ». Эми заметила, как Линда повернулась к доскам. Выражение ее лица примерно за 4 секунды прошло от слегка озадаченного к заинтригованному и до совершенно восхищенного. Целительница в глубине души развеселилась и задумалась, в состоянии ли женщина это выучить, что могло принести интересные результаты. «Это далеко за пределами моего понимания», — рассмеялась Вики. «Тейлор, может, и смогла бы вникнуть, но она единственная такая из моих знакомых. Девушка — машина математики. Она в этом очень хороша», — с спокойной улыбкой согласилась Тейлор. «Мы много раз обсуждали этот предмет. Удивительно, что ее здесь нет», — хихикнула Вики. «Вписалась бы идеально, но, насколько я знаю, она все еще закопалась в домашку, наверстывает. Эта чертова Уинслоу не давала ей поблажек. Да уж, полагаю, что нет». Тейлор беседа определенно веселила, Эми это буквально чуяла по запаху. Целительница встретила глаза подруги и была вынуждена слегка отвернуть голову, чтобы спрятать улыбку. Лиза открыто едва заметно ухмылялась, а бедная Линда, похоже, была сбита с толку, но по большей части по-прежнему впитывала в себя вид уравнений. Бедняжка. Впрочем, теперь она по-настоящему хорошо проводит время в Аркадии. Я рада, что она перевелась, не встреть я ее, никогда бы не познакомилась с такими интересными людьми и не веселилась бы так, улыбнулась Вики. И для сестры она пошла на пользу не меньше вашего, девчата. Эймс реально до черта раскрылась за последние несколько недель. Я начинала за нее беспокоиться, так что спасибо за это. Всегда рады помочь, Вики, широко улыбнулась в ответ Тейлор. Эми для всех нас очень близкий друг, как и ты. Спасибо, девушка поглядела на часы. Ну, если вы можете передать ей, когда увидите, это было бы великолепно. Думаю, я пойду и прошвырнусь по бульвару, кое-какие магазины открыты. А мне реально нужно новое платье к этому обеду. Увидимся, девчата. Конечно, Вики, заходи в любое время. С этими словами Тейлор прошла с девушкой обратно к двери, открыла и посторонилась. Рада была снова повидаться, пусть и кратко. Передавайте от меня привет Динни, лады, улыбнулась Вики, вылетая в дверь и стремительно исчезая вверху. Тейлор в очередной раз закрыла дверь, заперла и присоединилась к оставшимся. Этой девушке малость чересчур, иронично заметила Линда. Да уж, полна энергии, рассмеялась Лиза. Но человек хороший, мне она очень нравится. Ладно, будем надеяться, больше нас перебивать не станут, вмешалась Эми. Давайте за работу. Линда, если есть какие-то идеи, не бойся рассказать. Целительница направилась к мастерской и отперла дверь. Затем убрала биопушку с верстака, положила на одну из полок у стены и расчистила место. С ними четырьмя, вставшими вокруг верстака, в комнате стало тесновато. Вот так, давайте сделаем мозг. Хорошо, чувствую, здесь следовало бы запустить какой-нибудь мрачный музончик. Линда с интересом оглядывала помещение. Как мы его назовем? Дэн. Тут же отозвалась Тейлор. «Дэн, не пригоден», — ухмыльнулась Тейлор под общими взглядами. Лиза чуть слышно вздохнула. «Ты опять смотрела те человеческие фильмы, не так ли?» — произнесла она два. «Они очень веселые», — хихикнула Тейлор. Линда уставилась на них всех и покачала головой. «И откуда такое чувство, что дела только будут идти все более, на безумно?» — риторически вопросила она. «Потому что ты умный человек», — ухмыльнулась Эми. «Передай тот мешок лука, а, и...» «Кто-нибудь, закройте дверь». Вскоре она очень аккуратно выстраивала копию человеческого мозга в баке с мутной жидкостью под исполненным благоговейного трепета взглядом Линды. Тейлор отпускала безумные шуточки, а Лиза своей силой выглядывала ошибки. В общем и целом, она отлично повеселилась. И к тому же предвкушала обед с мэром, что было приятно. Вики перебирала плечики, двигаясь вдоль вешалки с платьями в задней части магазина, выглядывая хоть что-то, похожие на хороший выбор. Она уже какое-то время провела, изучая разные магазины, открытые в воскресенье, подобрала милую пару туфель, но пока больше почти ничего, и собиралась попробовать снова завтра, когда откроются места получше. И все равно она была в очень хорошем настроении. Она нежданно-негаданно получила приглашение на обед с одним из самых важных людей в городе, сестра и одна из подруг тоже туда шли, и даже погода была отличная. Покачав головой на взятый предмет одежды, девушка отложила его и огляделась. Тут не было ничего подходящего. Ну и ладно. Подобрав сумку с покупками, она покинула заведение, кивнув по дороге продавщице, и остановилась снаружи на улице. Вокруг было довольно много туристов, она уже подписала 3 автографа, но большинство оставляли юную героиню в покое после быстрого оценивающего взгляда. Ощутив голод, Вики повернула направо и направилась к ближайшей точке продажи еды. Перекусив по-быстрому, она подумала, что стоит позвонить Дину, тот сейчас должен был быть не на дежурстве, поболтать с ним немного и отправиться домой. Может, снова заскочить к докерам, проверить, там ли еще Эми. Сестра определенно обожала это место, весело подумала девушка. Неудивительно, она реально здорово поладила с этими ящерами. И обзавелась там хорошими друзьями, подумалась блондинке. И по большей части все это пошло, так или иначе, со дня, когда та встретила Тейлор. Эта девчонка наставила ее сестричку на путь становления более счастливой, за что лично Вики была крайне благодарна, не говоря о том, что и ей самой действительно нравилась эта брюнеточка. «До сих пор не могу свыкнуться с мыслью, как она хороша в математике», – размышляла Вики, подходя к ресторану быстрого питания, улыбнувшись паре парней своего возраста. Те уставились, затем начали перешептываться. Девушка присоединилась к очереди, сделав выбор после взгляда на меню. Но та фигня, что написала Сауриал, была безумием. Интересно, а Тейлор реально смогла бы это понять? Сделав заказ, юная красавица подождала, пока парень за стойкой его соберет, взяла протянутый им поднос, поблагодарила, направилась к столику и села. Надеюсь, Тейлор скоро наверстает домашку, и тогда сможет присоединиться к Эми в центральной ящерной. Бог весть, что тогда будет. Девушка хихикнула под нос, воткнула соломинку в напиток и втянула порцию. Еще одна, кто замечательно туда вписалась бы. Реально спокойная и уравновешенная, как Сауриал, и с таким же странным чувством юмора. Неудивительно, что Эми нравится обе, она и сама такая. Так уморительно шутит с бесстрастным лицом и играют словами. Деннис в последний раз чуть не задохся, так сильно смеялся. Вики ухмыльнулась про себя, вспомнив, как рыжий катался по полу, ловя ослабевшим ртом воздух, пока Тейлор с Эми обменивались полными победного веселья взглядами. Стёпами и способность Тейлор соорудить каламбур на ровном месте составляли ужасающую комбинацию. Блондинка ела салат с курицей, лениво разглядывая пешеходов снаружи, и размышляла над глубочайшими таинствами жизни, такими как, почему столько действительно жирных людей носит одежду, которая будто построена, чтобы не сидеть как следует, наслаждаясь этим днем. А когда закончила, выкинула мусор куда положено, покинула ресторан и без паузы взвелась в воздух. Надо было подобрать хорошее уединенное местечко, чтобы позвонить Дину, а она знала массу подходящих крыш зданий, спасибо способности к полету, бывшей одной из лучших составляющих ее сил. В полете мысли девушки вернулись к сестре и ее друзьям. Сауриал и Тейлор порой бывают сверхъестественно похожи, подумала она с усмешкой. Обе реально сдержанные и спокойные, хотя Сауриал, когда делает свое дело, офигенски пугает, а Тейлор просто милая, и они обе гении в математике. Интересно, а как давно Эберты повстречали семью? Они явно были знакомы уже некоторое время, когда Сауриал дебютировала. Держу пари, она неделями ходила к ним домой, или месяцами, и никто об этом не знал. Она может быть незаметной. Спустя пару минут блондинку озарила очень странная мысль, вызвавшая такое смятение, что она влетела в стену офисного здания. «Ружье для пейнтбола», — ровно произнес Алик, глядя на штуку, которую держал Марк. Брайан покосился на друга, затем снова перевел взгляд на ухмыляющегося блондина. Они были в одном из больших кабинетов отдела безопасности. Присутствовала полудюжина обычных штатных охранников и дюжина добровольцев, включая Алика и Брайана. «Это не совсем правильно», — уточнил Марк. «Изначально это была очень высококачественная винтовка для пейнтбола, но это было до того, как приложили руку армейские оружейники. Она была модифицирована для повышения точности. Нарезной ствол, используются стандартные навесные приспособления, может также использовать либо магазин, либо загружаемые в магазин оперенные заряды», мужчина покрутил в руках предмет, указывая на разные детали. «Выдвижной приклад, откидные сошки и сменные стволы. В такой конфигурации она укомплектована для боя на ближней дистанции, примерно до сотни ярдов. Если снимете ствол, вот так, именно это он и проделал, отложив короткую металлическую трубку на стол и взяв подлиннее, и установите этот, это снайперская винтовка, точность может, до 200 ярдов, если вы хороший стрелок. Конечно, точность не так высока, как у настоящей винтовки, баллистические характеристики пейнтбольного снаряда любого типа никогда не сравнятся с пулей, но она до чертиков более точная, чем обычное ружье для пейнтбола. Если хочется действительно высокой точности, когда палишь краской, разве они не делают тренировочных патронов, которыми можно стрелять из обычной пушки? Поинтересовался Брайан, припоминая кое-что, что читал в сети. Да, делают, кивнул Марк, и от них оно больно, могу сказать по своему опыту. Но на ружье для пейнтбола гораздо меньше ограничений, чем на настоящее, в том смысле, что по закону оно рассматривается как игрушка, а не как оружие, что упрощает жизнь. Это определенно не игрушка, но при этом и не огнестрел, что с нашей точки зрения хорошо. В конце концов, мы же не пытаемся никого убить, просто испортить им день. И как лицо в краске это обеспечит? С любопытством осведомилась еще одна из добровольцев, женщина лет 30. Марк посмотрел на нее и злобно ухмыльнулся. А мы не будем использовать краску. Зефрон рядом поднял двумя пальцами маленький оранжевый шарик. Брайан заметил, что на руке у того почему-то перчатка. Мы будем использовать это. По мне, так похоже на шарик с краской, уставился на него Алик. Думайте о нем как о чем-то большем, чем шарик с краской, издал мрачный смешок Марк. Он наполнен смесью капсаицина и аллилгорчичного масла 3 со стабилизаторами и консервантами. Это та химия, благодаря которой жжет чили, вместе с активным ингредиентом васаби. Чистые, по сути. Уж поверьте, вы не пожелаете, чтобы эта хрень попала вам на кожу. Рядом с ней перечный газ смахивает на молоко. Попадет в глаза, и вы часами будете слишком заняты, вопя в агонии, чтобы сосредоточиться на чем-то еще. Даже контакт с кожей мучителен. Б. С трепетом прошептал кто-то из остальных. Этот спрей, контрагент, сообщил Зефрон, поднимая промышленного вида аэрозоль. При контакте нейтрализует химикаты. И даже так, вам захочется избежать его попадания на себя. Если мы попадем в ситуацию, когда эти дурные барыги наедут на нас, будем надеяться, что сможем свалить их этим прежде, чем дела обернутся скверно и семья будет вынуждена учинить что-то более необратимое, продолжил Марк, когда его коллега снова сел, не говоря о том, что всегда есть шанс, что кто-то еще что-то попробует теперь, когда этих тварей отсюда вышибли. Денни считает, что нам нужно что-то, чтобы защищать себя на дистанции, а не ждать, пока они заберутся сюда и все выльется в рукопашную. Эти штуки притормозят многих кипов, не говоря уж об обычных людях. В сочетании с новой стеной это дает нам шанс на победу. Семья не всегда рядом, так что нам необходимо что-то, на что можно опереться, просто на всякий случай, добавил Зефрон. Но мы не хотим начинать со смертельных вариантов, это только накалит ситуацию. Эти не смертельные, но очень-очень-очень неприятные. А что если их окажется недостаточно? Раздался вопрос со стороны одного из кадровых охранников Марка. У нас есть также и другие возможности, светловолосый мужчина покосился на коллегу. Есть хороший запас дымовых гранат, немного со слезоточивым газом, а также с успокоительным, и довольно эффективным, Брайан задумался, не таким же, как те, что Выверт выдал Лизе, когда они ударили по лунгу. Те штуки очень хорошо работали. Марк положил пейнтбольное ружье перед собой, а также, поднял он маленькую ярко-красную коробку. Этого не существует. Вы их никогда не видели. Ясно, все закивали. А если бы существовало, это было бы экспериментальное военное несмертельное нервно-паралитическое средство в пейнтбольных капсулах калибра 0,6, предназначенное для подавления бунтов, способное приводить в бессознательное состояние за примерно 6-8 секунд с момента контакта с кожей, и проникавшие бы даже сквозь большую часть одежды. Также имеется мелкий изъян в виде потенциальной возможности смерти, пейнтбольный шар, знаете ли, не самый подходящий способ доставки дозы чего угодно. Это автоматический шприц, которого также не существует, в теории содержал бы противоядие, он выложил оба предмета на стол. По всей видимости, эти гипотетические и явно несуществующие изделия использовались бы только в серьезных ситуациях, в которых риск достаточно высок, чтобы перекрыть их определенно крайне незаконную природу. Брайан с интересом и тревогой слушал. У мистера Эберта имеются интересные связи, если он смог достать такого рода штуки. Эти шары с нервно-паралитическим, звучит очень тревожно. Парень задумался, в каком исследовательском отделе Пентагона не сведут концы при следующей инвентаризации. Еще у нас имеется доступ к ограниченному числу настоящих стволов, на случай подлинных вопросов жизни и смерти, но Динни крайне неохотно разрешает их использование, если есть другая альтернатива, продолжил Марк. Я склонен с этим согласиться. Мы не армию собираем, а просто пытаемся защитить себя и заниматься своими делами. Лучше попытаться уладить ситуацию словами, чем начинать стрелять. Однако, порой нет выбора, так что мы тренируемся на случай, когда все полетит к чертям. Безопасник обвел всех взглядом. Поймите, это чисто добровольно. Если кто-то беспокоится насчет возможной необходимости драться, не стыдно прямо так и сказать. Все вы можете сойти с дистанции в любой момент, но я бы хотел надеяться, что вы не бросите остальных и поможете защитить наших друзей и коллег. СРД сам заботится о себе, и у многих из нас имеется масса причин быть за это благодарными. Все посмотрели друг на друга. По комнате поползло одобрительное бормотание. Я от души рад помочь, произнес Брейн спустя несколько секунд. Алекс заинтригованным выражением разглядывал пейнтбольное оружие, слегка дернувшись, когда друг пихнул его локтем. Затем кивнул. Звучит весело, улыбнулся темноволосый парень. Все остальные выразились схожим образом, так что у Марка и Зефрона вид стал довольным. Великолепно. Зная их, есть также возможность получить интересную подмогу от Сауриала и остальных. Также она заинтересована научить нас своему стилю рукопашного боя. Всем, кто имеет опыт каких-то боевых искусств или ближнего боя и хочет выучить новые трюки, следует дать мне знать. Тут Брейн крепко задумался. Он видел тренировку девушки-ящера. Она была невероятно хороша. Юноша решил, что ему интересно, сможет ли он сам этому научиться, и поймал взгляд Марка. Мужчина еле заметно кивнул ему. Прекрасно. Раз уж мы, похоже, сошлись во мнении, то начнем с полной разборки этого оружия, изучим, как оно работает, а затем попрактикуемся его использовать. У нас их немало, и я достал тысячи обычных пейнтбольных шаров для тренировки. Надеюсь, Алик, что-то из твоего опыта ленивого тунеядства преобразуется в более материальную форму снайперского дела, если тебе интересно. Приятель Брейна улыбнулся под смех нескольких человек. «Я бы хотел попробовать», — сообщил он. «Может быть весело». «Не увлекайся», — хмыкнул Зефрон. «Помни, это лишь тренировка. Как только мы поймем, насколько хорошо это работает, то наберем больше команд, но вы, ребята, опытная партия. Пока счет за нами, я в порядке», — мрачно фыркнул Алик. Брейн с легким вздохом от знания, что дела, скорее всего, в конце концов обернутся очень странно, посмотрел на друга и покачал головой. Алик определенно казался чересчур уж заинтересован, чтобы кто-то сохранял спокойствие духа. Один тут Динни конкретно не прав. Платина – один из самых тяжелых металлов, со сталью ее перепутать затруднительно. Два здесь обыгрывается ссылка на кинофильм «Молодой Франкенштейн», https.ru/wikipedia.org/wiki «Молодой Франкенштейн». В оригинале Тейлор называет свое творение каноническим «Abnormal» от «Abnormal», но вслед за переводчиками фильма имя адаптировано для сохранения смысла шутки, 57 минута, если кому интересно. Триал лилизотиоцианат, также эллил горчичное масло, органическое вещество, непредельный изотиоцианат, сильный лакриматор, обладает жгучим вкусом и специфическим запахом, образуется в результате ферментативного гидролиза тиоглюкозида синегрина, входящего в состав семян черной эссерипской горчицы, а также корней хрена. В очищенном виде довольно токсичен ирритант, обладает сильным раздражающим и лакриматорным, слезоточивым действием. Порог восприятия запаха эллил горчичного масла человеком 0,0006 мгл. При больших концентрациях вызывает химический ожог. При попадании на слизистые оболочки также обладает сильно раздражающим эффектом, вызывая чихание, слезотечение и гиперемию. В больших концентрациях возможно поражение роговицы и снижение зрения. Действие на кожу. В небольших количествах вызывает зуд, покраснение и раздражение. В больших и при длительном воздействии образование волдырей и ожогов 2 степени. Именно принцип раздражающего или отвлекающего действия эллил горчичного масла используется в горчичниках. СМ. Вики. Примечание к части. Уважаемые читатели, близится внеочередная выходная неделя и еще одна неделя амоков. Не любители этого дела, можете спокойно отдыхать. Ничего интересного вы не пропустите. Глава 170. Сахо и рейды. От автора должен сказать, форматирование тут, колоссальный геморрой. От переводчика, он мне рассказывает. Равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно. Добро пожаловать на форумы Parahumans Online. Вы уже вошли, Натхибос. Доступно для просмотра. Черный квадратик, ветки, на которые вы должны реагировать. Черный квадратик, и ветки, на которые есть новый ответ. Черный квадратик, или приватный обмен сообщениями с новыми комментаторами. Черный квадратик, мониторинг отображаемых тем. Черный квадратик, 10 постов на страницу. Черный квадратик, последние 10 сообщений в истории личной переписки. Черный квадратик, темы и личные сообщения в хронологическом порядке. У вас нет нарушений и предупреждений. Бубны, тема, крупная атака на Корнеллский университет. На, форумы Америка Нью-Йорк, Forgotten Creator, автор темы. Пост от 26 февраля 2011. Боже, это плохо. 18 человек мертвы, половина корпуса физики в клочья, и никто не знает, что за хрень случилось с остальным. На текущий момент сообщения обрывочны, но насколько я узнал, это место атаковал студент или бывший студент. Была серия предупреждений о бомбах, объявились полиция и спецназ, а затем, когда стало очевидно, что это были технарские бомбы, они вызвали ребят в спандексе. Из Нью-Йорка прибыло полдюжины кейпов, плюс кое-кто из местных. Был интервал в считанные часы, что позволило эвакуировать часть кампуса, но бомбист, по-видимому, потерял терпение и запустил некоторые из проклятых штуковин. Трое копов умерли на месте вместе с профессором и двумя студентами, но никто не сообщает, не попало ли под эту атаку больше. На этом месте вошли кейпы, и в процессе активировали мины. Как я слышал, призма чуть не погибла, а шрапнель разнесла целый класс. Там-то и появились остальные погибшие. Легенда еще в Брактон-Бэй разбирается с семьей, насколько я в курсе, так что внутрь пойти решили остальные. Не могу не гадать, что бы случилось, если бы мужик лично был там. Не поймите неправильно, я никого не осуждаю, особенно его, но он хороший парень, а под давлением холоден как лед. Может, это помогло бы, а может, нет. Эта женщина, по всей видимости, начисто спятила. Я говорил с парой человек, которые уверены, что знают, кто это, и они сказали, что та несколько месяцев была на грани. Конечно же, сказать больше не могу, раз уж это кейп, или меня раздавит. Блин, меня все еще трясет. Мне полагалось быть в том классе. Снимки урона здесь, здесь и здесь. Позже будет больше. Отображается страница 9 из 21. Антигоне. Ответ от 26 февраля 2011. А мой бог, технарь по бомбам. Еек. Это не даст мне уснуть сегодня. Что за ужасная специализация? Батсамурай. Ответ от 26 февраля 2011. Жуть. Рад, что ты в порядке, приятель, но сочувствую всем, кто потерял жизни. Что слышно о призме? Мне она всегда нравилась. Морган Синистер. Ответ от 26 февраля 2011. Говорят, она вне опасности, но на какое-то время сляжет. Оказалось, все не так серьезно, как они поначалу подумали. Протстатхе Унфортуна Титинкер, не технарь. Ответ от 26 февраля 2011. Есть новости о бомбисте, Forgotten Creator, автор темы. Ответ от 26 февраля 2011. В коме. Поймала выброс от одной из собственных бомб, когда та сработала, не убралась вовремя с пути. Видимо, не ожидала, что так выйдет. Повреждение мозга, потеряно слишком много крови. Хунгрыснацк. Ответ от 26 февраля 2011. Не могу сказать, что буду из-за этого так уж плохо спать. У меня в Корнелле друзья. И все же, немного грустно слышать, что кто-то умер. Призм подтверждено, кейп, протекторат и краткое. Ответ от 26 февраля 2011. Пока что нет. Впрочем, чувствую себя, как и должна, даже с качественной дурью, которой накачали в больнице. Какое-то время буду хромать. Спасибо всем, кто послал сообщение с поддержкой. Мы все очень удручены тем, как все кончилось, но, если быть совершенно честной, не представляю, что еще мы могли бы сделать. Цыпочка была чокнутая и опасная при том. Вам бы видеть штуки, что она понаделала. Мисс Смерцуры, сотрудник протектората. Ответ от 26 февраля 2011. Рада, что вы и ваша команда справились. Неприятно. Я всегда думала, что такие тихие местечки, как Итака, хорошее место, чтобы уйти на покой, когда я устану от наворота в Брактон-Бей, но, похоже, так повсюду. Лассераугмент. Ответ от 26 февраля 2011. У них всего-то безумные бомбисты. У вас, ребята, гигантские ящеры. Мисс Смерцуры, сотрудник протектората. Ответ от 26 февраля 2011. Верно, но они в основном очень вежливые гигантские ящеры. Даже когда они смущают умы летающими на более чем 4 маха досках для серфинга на водяном движке. Конец страницы. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11. 19, 20, 21. Отображается страница 10 из 21. Ла Цун, выживший на Кюсю. Ответ от 26 февраля 2011. Еик, вы сказали 4 маха, и досках для серфинга на водяном движке, в одном предложении, мисс Смерцуры, сотрудник протектората. Ответ от 26 февраля 2011. Сказала, весь город слышал звуковой удар Д. Лассераугмент. Ответ от 26 февраля 2011. А боже, значит, нигде не безопасно. Форготтенцреатор, автор темы. Ответ от 26 февраля 2011. Интересно, но можем мы придерживаться темы? Пожалуйста, если хотите обсудить последние завихрения в Брактон-Бей, для этого есть дюжины тем. Мисс Смерцуры, сотрудник протектората. Ответ от 26 февраля 2011. И правда, простите, не имела в виду съезжать. Ксксвоит совбой кскс. Ответ от 26 февраля 2011. Я видел, как она пролетела прямо над моим домом. Форготтенцреатор, автор темы. Ответ от 26 февраля 2011. О господи, он нашел нас. Не знаю как, но он нашел нас. Кстрингирл. Ответ от 26 февраля 2011. Эй, оставьте совбой в покое, он неплохой парень. Лассераугмент. Ответ от 26 февраля 2011. Он придурок. Каждый на всей планете это знает. Симург наверняка это знает. Ксксвоит совбой кскс. Ответ от 26 февраля 2011. Ненавижу всех, Раги. Конец страницы. 1, 2, 3. 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21. Отображается страница 11 из 21. Батсамурай. Ответ от 26 февраля 2011. Учитывая все обстоятельства, это только честно лол. ДД. Конец страницы. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21. Бубны. Тема. Сверхзвуковая Сауриал рулит. На. Форумы места Америка Брактон-Бей. Мать Дёрт, автор темы. Пост от 26 февраля 2011. Ок, вот это новость. Если кто был сегодня ранее у кооперативного банка Брактон-Бей, на углу 5-й и Арчер, вы могли видеть, как Сауриал экспериментирует с новым изобретением. Если нет, могу гарантировать, слышали его немного позже, и неважно, где в городе вы были. Эта чокнутая ящерица как-то соорудила летную систему, которая может разгоняться быстрее звука, и, по-видимому, работает из всех вариантов на воде. Вообще без понятия, как это в принципе возможно, могу только сказать силы та еще хрень и оставить это. Ралейс, я начинаю говорить как Цлацкблацкер, не в обиду, Цлацкблацкер. Наблюдать это было просто невероятно. Она влетела с боковой улицы со стороны доков, прямо мимо штурма и оружейника, бывших на патрулировании, прямиком в шоссе, проходящие в паре кварталов вверх по улице от банка. Это ее однозначно замедлило. С 2 с лишним сотен миль в час до нуля за примерно дюйм. Ой, хотя ее это не остановило, она тут же вскочила, рассмеялась и рванула прямо вверх. Смотрелась до одурения невероятно. Эта чешуйчатая девчонка крепкая. За секунды пролетела прямо сквозь облака, а вниз вернулась даже быстрее, чуть не проморгав торможение, пока не стало слишком поздно. Думаю, судя по выражению и всем этим воплям, она еще учится Д. Хотя стоило видеть выражение штурма, они с оружейником просто стояли там и пялились на нее рофл. Д. Сумасшедшая ящерица срикошетила несколько зданий, наконец собралась и какое-то время летела над землей. Это выглядело внезапно просто и забавно, если на то пошло, затем рванула точно летучая мышь из ада в сторону залива. Пронеслась прямо над стеной башни Митхолл, над крышей перевалила в сторону моря. Где-то с 20 или около того секунд спустя вдалеке раздался звуковой удар, так что она достигла минимум 1 маха, что просто нелепо. Полчаса спустя последовал еще один, куда громче, и она мелькнула над головами, не похожая ни на что, что я видел, а затем снизилась где-то над доками. Начинаю думать, что нет практически ничего, до чего эти чокнутые не могли бы додуматься, если бы у них было на это время. Спорю, СКП и ФУА-2 с ума сходит. Видя тут, есть у кого еще снимки или ролик, или еще информация, кто-то должен был ее отследить. Мне очень любопытно выяснить, до какой скорости и как высоко она умудрилась добраться. И как, к черту, она на самом деле это сделала. В смысле, вода, серьезно, отображается страница 2 из 20. Синарейл, пост от 26 февраля 2011. Теперь они могут летать. Вот черт, ейк, Моизин. Пост от 26 февраля 2011. Вот что это был за звук, с господня. Я был на заднем дворе и слышал его, но ничего не разглядел. Середина второй половины дня, верно, ну и ну. И вода из всего возможного, как, черт возьми, это работает. Глори. Пост от 26 февраля 2011. Доска для серфинга, скорее похожа на ракетный ранец, на котором надо стоять, не выглядит очень уж стабильным. Глядя на то, как ее мотает, и как машет хвост, у нее были очевидные проблемы с контролем. Поражаюсь, что она умудрилась разобраться так быстро. Реакция должна быть неимоверно быстрая. С четырьмя соплами работала бы лучше. Откуда берется вся эта вода? Дингбат 779, фанатка кипов. Пост от 26 февраля 2011. Предполагается, что у них есть какая-то разновидность силы создавать материю или что-то в этом роде. Помнишь, ходил такой слух, когда появилась Сауриал. Предполагается, что оттуда берется их оружие. Круто, если она так может, это может означать, что нет никаких ограничений по топливу или чего-то в таком роде. Пластицриолу 2012. Пост от 26 февраля 2011. Это странно и интересно. У этих девчонок, похоже, всегда хватает новых идей. А, интересно, как она додумалась до такого дизайна. Один из технарей в ББ разработал для нее, слышал, оружейнику они вроде нравятся, и она к тому же знает дракон. Может, они изобрели, а она сделала. Как думаете, смогу я увидеть что-то подобное, когда навещу ББ в следующем месяце? Мы пытаемся выбрать лучшее место для поездки. В Хитифайры, ветеран. Пост от 26 февраля 2011. Прости, ты только что намекнул, что вы хотите отправиться в Брактон. Ейк, в основном люди хотят двинуть отсюда. Пластицриолу 2012. Пост от 26 февраля 2011. В том районе работа и семья, хотя я бы солгал, если бы не назвал семью частью привлекательности. Они очень интересные. Зюнри. Пост от 26 февраля 2011. Они чокнутые на всю голову. Вот что ты хотел сказать. Признаю, жизнь в этих местах заскучать не дает. Из новенького плащ с привидением, СМ. Эту тему. Пластицриолу 2012. Пост от 26 февраля 2011. Я видел, спасибо. Опять-таки, очень интересно. Известно, является ли плащ частью семьи, Аигис. Подтверждено, Кейп, стражи ВСВ. Пост от 26 февраля 2011. Она утверждает, что связана с семьей. Что это означает? Бог весть, я бросил пытаться найти во всем этом какой-то смысл. Конец страницы. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20. Отображается страница 3 из 20. Виста, подтверждено, Кейп, стражи ВСВ. Пост от 26 февраля 2011. Думаю, рассказы о ней реально интересные, хочу ее встретить. Слацкблацкер, подтверждено, Кейп, стражи ВСВ. Пост от 26 февраля 2011. Почему меня это беспокоит? Виста, подтверждено, Кейп, стражи ВСВ. Пост от 26 февраля 2011. Не представляю. Д. Кит Вин, подтверждено, Кейп, стражи ВСВ. Пост от 26 февраля 2011. А я да, Игуана Гирл. Пост от 26 февраля 2011. Плащ звучит круто. Пусть и странновато, мне нравится семья, Раптавр меня покатала, ДД, Слэк, подтверждено, Кейп, пост от 26 февраля 2011, спасибо, Игуана Гирл, я считаю ваш мир очень интересным, и я бы хотела встретиться с тобой, Виста, мне много рассказывали про твои способности, а ты любишь математику, Локит Харсон, пост от 26 февраля 2011, дело во мне, или мысль о предмете одежды, в котором никого нет, вызывает тревогу. Вы видели снимок в ее профиле? это, я не могу воздать ему должное, это надо видеть. Елицтридцатич приезд, пост от 26 февраля 2011. Зачем ты сказал мне посмотреть, хотелось бы это развидеть. Слэк, подтверждено, Кейп, пост от 26 февраля 2011. Мне следовало добавить больше измерений, Аигис, подтверждено, Кейп, стражи ВСВ, пост от 26 февраля 2011. Нет, пожалуйста, и я это самым вежливым образом, не делай этого. Конец страницы. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20. Отображается страница 4 из 20. Виста, подтверждено, Кейп, стражи ВСВ. Пост от 26 февраля 2011. Крутое фото. Как ты добилась такого эффекта? Слэк, подтверждено, Кейп. Пост от 26 февраля 2011. Всего лишь немного несложной многомерной математики. Покажу, когда встретимся. Слацкблацкер, подтверждено, Кейп, стражи ВСВ. Пост от 26 февраля 2011. О боже, Виста, подтверждено, Кейп, стражи ВСВ. Пост от 26 февраля 2011. ДД, в Хитифайр ветеран. Пост от 26 февраля 2011. Друг, уверен, что хочешь перебраться сюда. Видишь же, с чем нам приходится иметь дело. Пластицриолу 2012. Пост от 26 февраля 2011. Вижу, это восхитительно. Синарейл. Пост от 26 февраля 2011. Лучше ты, чем я, странный тип. Возвращаясь к теме, есть у нас еще информация о том, как высоко и быстро Сауриал умудрилась забраться. Я спрашиваю потому, что хочу узнать, сколько у меня есть с момента, как я услышу, что она пошла в разнос, и до того, когда надо прятаться. Баграт, ветеран, парень в теме. Пост от 26 февраля 2011. Мне сообщили, что ближайшая база ВВС чуть не подняла истребители, их неслабо всполошило. Но одной из основных причин, почему они этого не сделали, было то, что она была слишком высоко и летела слишком быстро. Ейк, Мандабар. Пост от 26 февраля 2011. Блин, это невероятно. Елицтридцатич приезд. Пост от 26 февраля 2011. Что подразумевает очень, очень большую скорость. Черт, считанные паралюди могут летать на двойной скорости звука. Конечно, на ум тут же приходит два имени, Легенда и Александрия. Конец страницы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20. Отображается страница 5 из 20. Риави, подтверждено, агент СКП. Пост от 26 февраля 2011. Не для протокола, по моей информации ее отследили до более чем 60 тысяч футов на более 4 махах, но деталями пока не располагаю. Точные подробности на данный момент ограничены к распространению. Мать Дёрт, автор темы. Пост от 26 февраля 2011. Ейк, в смысле, ейк, серьезно, 60 тысяч футов и 4-кратная скорость звука с тягой на воде, невероятно. Синарейл, пост от 26 февраля 2011. Это значит, она может быть здесь менее чем за 2 часа. М. Глори, пост от 26 февраля 2011. ДД, если действительно хотите напрячься, подумайте вот о чем. Может кто-нибудь найти причину, по которой эту штуку нельзя масштабировать, скажем, где-то до размера, необходимого, чтобы поднять гигантского ящера 80-футового роста. Синарейл, пост от 26 февраля 2011. Ну спасибо, думаю, я и в самом деле в шаге от сердечного приступа. А еще думаю, что ненавижу тебя, Глори. Пост от 26 февраля 2011. Моя работа здесь сделана. ДД, в Хитифайры, ветеран. Пост от 26 февраля 2011. Совершенно уверен, что хочешь перебраться в Брактон-Бей, дом чешуйчатых и стрёмных. Пластицриолу 2012. Пост от 26 февраля 2011. Звучит весело. Ассемблер. Пост от 26 февраля 2011. Ты идеально впишешься в эти края, явно свихнулся. Зеро Моуси. Пост от 26 февраля 2011. Что меня в этом устройстве тревожит, так это последствия. Конец страницы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20. Отображается страница 6 из 20. Йормунгандр. Пост от 26 февраля 2011. Это демоническое творение, созданное, чтобы скорее распространить безумие. Как я и предупреждал, с каждым прошедшим днем все больше совращенных демонами. И я боюсь, Моизин. Пост от 26 февраля 2011. Первое, заткнись, чеканутый. Второе, о каких последствиях ты говоришь, Зеро Моуси. Зеро Моуси. Пост от 26 февраля 2011. Последствия, связанные с не одним физическим законом, которые семья, по-видимому, фактически игнорирует. Подумайте вот над чем. Если Сауриал действительно создает воду под, должно быть очень значительным физическим давлением из ничего, ограниченность выбрасываемого шлейфа предполагает, что вода впоследствии исчезает снова. Если бы это было не так, вода была бы по всей улице, однако из этого ролика мы видим, что спустя, наверное, 2 секунды хвоста нет, но инерция, приданная выбросом ракеты, остается. Она получает толчок от реактивного импульса, который исчезает. Я не могу начать перечисление всего, что с этим не так. Даже если она просто как-то отправляет воду на повторный цикл, телепортирует ее обратно внутрь устройства, или какой-то подобный трюк, это все равно, по всей видимости, выделяло бы значительное количество энергии из ниоткуда. Я прекрасно осведомлен, что технарские устройства способны на экстраординарные штуки, но это выглядит натянуто.